Читал я как-то книжку, не было много букв. Затем закрыл я книжку и выронил из рук. И на пол та упала, издав высокий звук. Поеду я в Японию, буду сажать бамбук. Уезжаем! Куриная слепота настигла моих куриц. Они клюют друг друга в попытках поесть. Вдруг я надел штаны, запахло потом с улиц. И на дорожку я решил чуть-чуть присесть. Уезжаем! Своих люблю я куриц, что не могу их кушать. Но вот слепые они и могут только слушать. Ладошку плюну я и курам дам покушать. И напоследок музыку, конечно, дам послушать. Потанцуем! Куриная слепота настигла моих куриц. Они клюют друг друга в попытках поесть. Вдруг я надел штаны, запахло потом с улиц. И на дорожку я решил чуть-чуть присесть. Потанцуем! Трусишки я надел, затем надел штанишки на курицу свою и выдал за мальчишку. И мы играли с ним всю ночь без передышки. Веселую игру с названием картишки. Поиграем! Куриная слепота настигла моих куриц. Они клюют друг друга в попытках поесть. Вдруг я надел штаны, запахло потом с улиц. И на дорожку я решил чуть-чуть присесть. Поиграем! Мне было делать нечего, и я хотел поесть. Но в холодильник было лениво мне залезть. Я курицу на ножик попросил присесть. Закрыл свои глаза и жадно начал есть. Голодаем! Куриная слепота настигла моих куриц. Они клюют друг друга в попытках поесть. Вдруг я надел штаны, запахло потом с улиц. И на дорожку я решил чуть-чуть присесть. Голодаем! Покудахчем! Куриная слепота настигла моих куриц. Они клюют друг друга в попытках поесть. Вдруг я надел штаны, запахло потом с улиц. И на дорожку я решил чуть-чуть присесть. Покудахчем!